стране далекой за океаном, в одном из штатов Америки. Мать-одинока жила с малюткой, и дни их радостно протекли. Но вдруг случилось, мать заболела, и с миром Господу отошла. Малютка дочка осиротела, осталась в доме сама одна. Ах, мама, мама, она взывала, зачем покинула ты меня? Нет никого, что бы так любила и радовала, как ты меня. Но вдруг вот мысля ей промелькнуло оставить дом свой, идти на вокзал. В своем сердечке она решила поехать к маме на небеса. Она собрала свои все вещи и в путь отправилась на вокзал. Найдя там поезд, спокойно села, никто ей в этом не помешал. Но вдруг кондуктор в вагон явился и стал билеты всех проверять. И подошел он к этой малютке, велел билетик ей показать. О, покажи мне, моя родная, где твой билетик, мне покажи. Кондуктор к девочке обращался, где дом родной ты мне расскажи. Уж нету дома у меня родного, я еду к маме небеса. И так я рада, что скоро-скоро я буду с мамой на небеса. И так я рада, что скоро-скоро я буду с мамой на небеса. Скажи, скажи ты, моя родная, откуда все это у тебя? И кто сказал и где ты слыхала, что есть дорога на сказала, когда жила еще на земле, она все пела, что есть дорога, ведет бесплатно на небеса. Потом сказала, теперь я еду, там моя мама на небеса. И если будешь любить Иисуса, то Он возьмет и тебя туда. И если возьмет и тебя тут.